Ловко придумано, а? Весь позор должен был пасть на него, и никто не мог бы сказать, что она дала отставку неимущему жениху ради того, чтобы сделаться хозяйкой богатого имения. И ей удалось бы осуществить эту хитроумную затею и избегнуть всеобщего срама, если бы жена органиста не разгадала ее козней. Шарлотта сидела, молча прислушиваясь к гулу голосов, но встать и начать оправдываться ей в голову не приходило. Восторженное состояние, в котором она пребывала все утро, достигло высшей точки. Она не чувствовала боли, она парила в заоблачных высях и была недосягаема ни для чего земного. Весь этот ядовитый вздор обратился бы против Карла Артура, если бы она не заслонила его собой. Тогда со всех сторон только и слышно было бы. «Ну и ну, сестрица! Слышали вы, сестрица? Молодой Экенстед порвал со своей невестой. Ну и ну! Он выбежал на дорогу и посватался к первой встречной. Ну и ну! Как думаете, сестрица, может такой человек оставаться пастором в Корсчурке? Ну и ну! Что скажет епископ?» Она рада была, что все это обратилось против нее. Так сидела Шарлотта в одиночестве, и сердце ее было переполнено радостью. Но в это время к ней подошла бледная и худая маленькая женщина. Это была ее сестра, Мария Луиза Левеншольд, которая была замужем за доктором Ромелиусом. У нее было 6 детей и пьяница муж. Она была 10 старше Шарлотты, и между сестрами никогда не замечалось особой близости. Она ни о чем не спросила Шарлотту, просто села напротив нее и принялась вязать детский чулок. Но рот ее был решительно сжат. Видно было, что она знала, что делает, занимая это место за столиком у окна. Так сидели обе сестры. Время от времени до них доносилось все то же восклицание: «Ну и ну, сестрица!» Вскоре они заметили, что фру Сундлер подсела к пасторше Форсиус и что-то шепчет ей. «Теперь и тетушка Регина узнает об этом», — сказала сестра Шарлотты. Шарлотта приподнялась было со стула, но тут же одумалась и села на место. «Скажи-ка мне, Мария Луиза», — начала она минуту спустя, — «как там все вышло с этой Мальвиной Спаак? Кажется, речь шла о каком-то пророчестве или предсказании». «Право, не думаю, что это так. Но я тоже ничего толком не помню. Вроде бы какой-то злой рок преследовал Левеншольдов. А ты не могла бы разузнать, в чем было дело?» «Разумеется, у меня где-то должны храниться записи. Во всяком случае, это касается не нас, а Левеншольдов из Хедебю». «Спасибо», — сказала Шарлотта, и они снова замолчали. Но вскоре все эти пересуды, казалось, вывели из терпения докторшу Ромелиус. Она наклонилась к Шарлотте. «Я все понимаю», — шепнула она, — «ты молчишь ради Карла Артура, но я-то могла бы рассказать им, как все обстоит на самом деле». «Ради бога, ни слова!» — со страхом воскликнула Шарлотта. «Не все ли равно, что станется со мной, а Карла Артура ждет большое будущее?» Сестра сразу же поняла ее. Она любила своего мужа, хотя он с первых же дней их супружества принес ей одни несчастья из-за своего пьянства. Однако она все еще не переставала надеяться, что он исправится и станет творить чудеса в своем лекарском искусстве. Наконец, настало время прощаться. И когда дамы вышли в прихожую, толстуха Тея поспешила помочь пасторше надеть мантилью и завязать ленты на шляпе. Шарлотта, которая обычно сама помогала одеваться своему старому другу и никому не уступала этого права, стояла чуть побледнев, но не говоря ни слова. Когда они вышли на улицу, жена органиста поспешила вперед и предложила пасторше руку. Шарлотте же пришлось идти рядом. Фру Сундлер сегодня как никогда испытывала ее терпение, но она знала, что избавится от нее, как только они дойдут до ее дома в начале улицы. Но когда они дошли до него, фру Сундлер попросила разрешения проводить их до усадьбы. Ей так приятно будет пройтись после долгого сидения в комнате. Пасторша ничего не возразила.